Глава 7. Подсовывать Люку анкету я не собиралась. Я даже выкинула ее в мусорную корзину. По разным причинам. И в том числе. Первое. У нас зрелые доверительные отношения. Нам вовсе незачем выпытывать друг у друга, волосы какого цвета мы предпочитаем. Второе. Люку все равно некогда отвечать на вопросы, особенно на один. Опиши достоинства своей жены, которыми ты особенно восхищаешься. Описание должно состоять не менее чем из 500 слов. Третье. У меня есть дела поважнее. Сегодня, к примеру, мы со Сьюзи идем на большую ярмарку товаров для детей в Эрлс Корт. Говорят, там будет 1500 павильонов, раздача бесплатных образцов, показ мод для мам и детей и самая большая в Европе коллекция колясок, собранных под одной крышей. Вход на ярмарку легко найти. От самой станции метро к нему тянутся целые толпы. Никогда в жизни не видела столько детских колясок сразу, а до ярмарки еще даже не добралась. «Бекки!» Оборачиваюсь и вижу Сьюзи в потрясающем сарафане цвета лайма с двойной коляской. Уилфрид и Клементина такие миленькие в полосатых чепчиках. «Привет!» Я спешу крепко обнять подругу. «Чудесный день, правда?» «Где-то у меня были наши билеты», — Сьюзи роется в сумочке, «и сертификат на фруктовые напитки каждому». «А Эрни остался с Таркином?» «Нет, с ним сидит моя мама. Они прекрасно проведут время», — с любовью продолжает Сьюзи. «Мама обещала научить Эрни ощипывать фазанов». Таркин нашел семейку себе под стать. У Сьюзи вся родня чудаковатая. Мы входим на территорию ярмарки, и я негромко ахаю. Какое здесь все громадное! Повсюду гигантские фотографии младенцев, красочные павильоны, хорошенькие девушки рекламируют сумки для детских вещичек. В колонках звучит музыка из «Короля льва», а клоуны на ходулях жонглируют пенопластовыми бананами. «Итак», — деловито начинает Сьюзи, как только мы встаем в очередь, — «список ты составила?» «Список?» — растерянно переспрашиваю я. Не могу не смотреть по сторонам. Коляски, сумки и детская одежда притягивают меня как магниты. При виде голубоглазых Уилфрида и Клементины, сидящих рядышком, кое-кто из посетителей невольно улыбается. И я чуть не лопаюсь от гордости. «Да, список вещей для ребенка», — терпеливо повторяет Сьюзи. «Что еще тебе осталось купить?» Из конверта с билетами она вытаскивает сложенный листок. «Вот». «Памятка для будущих родителей. Стерилизатор у тебя уже есть?» «Нет». Я не отрываю глаз от легкой колясочки с бесподобным верхом, ярко-красным, в горошек. Пройтись бы с такой по Кингс Роуд. «А подушка для кормления?» «Нет». «Ты собираешься пользоваться электрическим молокоотсосом?» «Фу!» — меня передергивает. «А это обязательно?» «Ой, смотри, какие крошечные ковбойские сапожки!» «Бекки!» Сьюзи ждет, когда я обернусь. «Растить ребенка — это не только покупать ему одежду, понимаешь? У тебя реалистичные ожидания?» «Реалистичнее некуда, негодую я. Сейчас возьму и куплю все необходимое прямо по списку. И подготовлюсь к появлению ребенка лучше всех мам в мире. Ну, поехали!» Мы идем между павильонами, я непрерывно верчу головой. Никогда не видела столько разных штучек, и одежек для малышей, и забавных игрушек. «Тебе понадобится автомобильное кресло», — разъясняет Сьюзи. «Некоторые модели крепятся в салоне машины, а другие — съемные, с колесиками». «Ясно», — рассеянно киваю я. «Что поделать, не увлекают меня автомобильные кресла». «Смотри-ка, вот стерилизатор с бутылочками». Сьюзи останавливается у стенда компании «Авент» и берет буклет. «Есть устроенные так же, как микроволновки, есть электрические. Даже если ты будешь кормить грудью, тебе придется...» Меня отвлекает павильон с большой вывеской «Диско Бэби». «Сьюзи!» — перебиваю я. «Гляди, тут детские гетры!» «Вижу. Какой ты хочешь стерилизатор? На 4 бутылочки, на 6 или на...» «И погремушки!» «В виде зеркальных шаров, как на дискотеке, Сьюзи! Да ты только взгляни!» «О, Господи!» Сьюзи взрывается смехом. «Обязательно куплю близнецам». Забыв про буклеты «Авента», она подвозит коляску поближе к дискотечному стенду. Рядом со свитерками диско для мальчиков и девочек выставлены уморительно крохотные бейсболочки. «Если бы еще знать заранее, кто у меня родится», — сокрушаюсь я, любовно расправляя миниатюрную розовую юбочку. «А по древнекитайским таблицам гадала?» — спрашивает Сьюзи. «Да. Вышло, что будет мальчик». «Мальчик!» — сияет моя подруга. «А потом я наткнулась на сайт «Пристрастие в еде и пол будущего ребенка», и оказалось, что я жду девочку. Вот если бы знать наверняка...» Расстроенная Сьюзи тянется за шапочкой. «Вот, купи. Это унисекс». Я покупаю и шапочку, и пару бесподобных китчевых сапожек на платформе, и детский халатик в стиле диско. В следующем павильоне мои покупки пополняют детское пляжное полотенце и мини-козырек от солнца, а еще мобиль с Винни-Пухом и дистанционным управлением. Вся эта добыча уже оттягивает мне руки, а Сьюзи идет себе налегке. Все покупки она складывает в коляску. Оказывается, это так удобно — ходить по магазинам с коляской. Никогда бы не подумала. А впереди еще целый день. «Сьюзи, мне нужна коляска. Принимаю я волевое решение». «Помню», — энергично кивает она. «Выставка колясок вон там. Осталось пройти зону С. Скорее всего, коляска понадобится дорожная, многофункциональная, но легкая». Слушаю Сьюзи краем уха и устремляюсь к вывеске «Город колясок». Ворота разукрашены лентами и шариками. Вхожу и вижу бесконечные ряды колясок, целый лес сверкающего хрома. «Здравствуйте», — говорю я человеку в зеленом пиджаке с бейджиком «Город колясок». «Мне нужна коляска. Прямо сейчас». «Пожалуйста», — улыбается он. «Срок доставки заказа — 4 недели». «Не подойдет. Коляска нужна сейчас же. Я сама увезу ее отсюда, модель не имеет значения». «А-а-а», — его лицо омрачается. «К сожалению, здесь у нас только выставочные образцы». «Ну, пожалуйста». Я дарю ему свою самую обворожительную улыбку. «Неужели ни одной нет на продажу? Мне бы только одну колясочку, какую-нибудь старенькую, ненужную». «Ну, хорошо». Он нервозно посматривает на мой живот. «Сейчас выясним, чем мы можем вам помочь». Он отходит, а я оглядываю шеренги стильных колясок. Сьюзи умиляется последнему чуду техники — двойной коляске на каких-то особенных опорах. Справа от меня беременная дама с мужем пробует ход хитроумного агрегата, обитого черной кожей со специальными зажимами для бутылочек. «Я же знала, что тебе понравится!» — ликует дама. «Ну, конечно!» — муж целует ее в затылок и обнимает за животик. «Ее и закажем!» Внезапно ощущаю укол в самое сердце. Я тоже хочу выбирать коляски вместе с Люком. Хочу, чтобы мы всюду бывали вместе, пробовали возить коляски, и чтобы Люк целовал меня точно так же. Я помню, что у него сейчас напряженный период, и что он страшно занят на работе. И понимаю, что из Люка не выйдет будущего папаши, который на зубок знает марки подгузников и даже носит накладной живот за компанию с женой. Все это мне известно, но... Не хочу я делать все сама. Чем угодно поручусь, что черная кожаная коляска ему бы тоже понравилась. В ней наверняка есть отдельный кармашек для коммуникатора. Сьюзи подходит ко мне, толкая одной рукой свою коляску с близнецами, а другой — шедевр колясочного искусства. «Бекки, как думаешь, нужна мне новая?» Я смотрю на близнецов. «А свою ты давно покупала?» «Нет, но вот это полегче, и маневренность у нее лучше. Так практично. Пожалуй, возьму ее. Ведь колясок много не бывает, правда?» И блеск у нее в глазах какой-то подозрительный. С каких это пор у Сьюзи коляска-мания? «Это точно, соглашаюсь я. Может, и мне стоит взять?» «Да, радуется Сьюзи, и у нас будут одинаковые коляски. Ты только попробуй». Она отдает коляску мне, и я прохожу с ней несколько шагов. А ведь и в самом деле здорово. Обожаю резиновые ручки. И я! Ты только взгляни, какие у нее колеса! Вот так мы со Сьюзи ходили и по магазинам одежды. Боже, вот уж не думала, что буду обмирать по коляске, как по модным шмоткам. Мадам, обращается ко мне вернувшийся служащий выставки. Вот и я. Сегодня могу предложить вам только эту модель. 70 фунтов. Рядом с ним старомодная коляска вроде ящика на колесах, невыразительного грязновато-серенького цвета с розовой кружевной подушечкой и одеяльцем. Сьюзи в ужасе таращится на нее. «Бекки, неужели ты положишь сюда ребенка?» «Это не для ребенка, — объясняю я, — а для моих покупок. Гружу сумки и пакеты в коляску и берусь за ручку. Вот так-то лучше». Я расплачиваюсь и утаскиваю Сьюзи прочь от высокотехнологичной коляски. Мимо бесконечных стендов мы спешим в зону отдыха. Попутно я покупаю надувной бассейн, коробку кубиков, большущего плюшевого мишку и просто сваливаю все это добро в коляску. А места в ней еще так много! Надо было сразу купить коляску и не мучиться. «Схожу за кофе», — говорит Сьюзи, когда мы входим в кафе. «Погоди секундочку. Мне не до кофе. Я только что высмотрела павильон с лошадками-палочками в винтажном стиле, и все они просто прелесть. И нам куплю, и по одной всем малышам Сьюзи. Только вот незадача. К прилавку тянется длинная очередь. Вместе с коляской встаю в конец и со вздохом повисаю на ручке. Столько ходить любой устанет. Передо мной старушка в бордовом плаще. Она оборачивается, видит меня почти лежащую на коляске, и ее лицо перекашивается от ужаса. «Сейчас же пропустите юную леди!» — вопит старушка и стучит в спину стоящей впереди женщины. «Она беременна и с ребенком! Вы только посмотрите, бедняжка совсем без сил!» Растерявшись, я только невнятно ахаю. Все расступаются передо мной, как перед особой королевской крови, а старушка в плаще помогает мне управиться с коляской. «Вообще-то у меня...» «Проходите, проходите! Сколько вашему крошке?» Старушка заглядывает в коляску. «И не найдешь маленького среди вещей!» «Понимаете...» Продавец призывно машет мне рукой. «Все ждут, когда я первой сделаю покупки». «Ладно уж, признаюсь во всем честно, вот возьму и все объясню». «Но очередь бесконечная, и Сьюзи ждет. И потом, какая разница, есть в коляске ребенок или нет?» «Это мальчик или девочка?» Неугомонная, однако, попалась старушка. «Девочка!» — слышу я собственный голос. «Она спит», — поспешно добавляю я. «Мне 4 лошадки, будьте добры». «Ах, милая крошка!» — умиляется бабулька. «Как ее зовут?» «Да какая разница?» «Талула!» — вырывается у меня. «То есть Фиби! Талула Фиби!» Я отдаю продавцу деньги, беру пучок лошадок на палочках и ухитряюсь пристроить их на крышу коляски. «Большое спасибо!» «Будь умницей, Талула Фиби!» — воркует бабулька над коробкой с кубиками. «Не расстраивай мамочку и будущего братика или сестричку!» «Она ни за что не будет, обещаю я. Рада познакомиться и большое вам спасибо!» Мысленно хихикая, я увожу коляску, сворачиваю за угол и замечаю у стойки кафе Сьюзи с какой-то женщиной. У нее милированная стрижка, коляска, похожая на внедорожник, и 3 пристегнутых к ней детей в одинаковых полосатых рубашечках. «Бекки, я здесь!» — кричит Сьюзи. «Что тебе взять?» «Капучино без кофеина и кекс с шоколадными крошками», — отзываюсь я. «Ты себе не представляешь, что сейчас...» И тут хозяйка милированных волос оборачивается. «Глазам не верю. Это же Лулу!» Лулу — противная подружка Сьюзи и ее соседка по деревне. Сердце камнем падает в пятки, пока я приветливо машу ей. Что ей здесь надо? Вечно она все портит. Они направляются ко мне, увешанные малышней со всех сторон. Лулу — образец благоразумной мамочки. Розовые вельветовые брючки, белая блузка, в ушах жемчужные сережки. Небось, заказала весь комплект по каталогу для благоразумных мамаш. Наверное, напрасно я на нее злюсь, но ничего не могу с собой поделать.